Глава 13. Под парусами. Время давно уже перевалило за полдень, когда я выбрался из трюма на покачивающуюся палубу трехмачтового судна. Мне удалось как следует выспаться и дальше валяться в гамаке, дыша тяжелой смесью запахов от грязных человеческих тел, приправленных ароматом тухлой рыбы, не хотелось. Под аккомпанемент жалобных стонов учеников, которые они наперебой издавали, борясь с морской болезнью, я выскочил из нашего кубрика. Вчера ночью, прибыв на место, мы не стали терять времени и без промедления загрузились на судно, которое тут же, подняв якоря, понесло нас в неизведанные дали. Коротко поприветствовав встречающих, я с трудом отбился от жаждущей общения Фанни и, добравшись до выделенного мне гамака в кубрике, тут же отрубился, оставив все вопросы на завтра. Свежий морской ветер в лицо прогнал последние остатки сна. И я под скрип оснастки радостно рванул на нос судна, решив изобразить из себя героя Титаника. Каково же было мое удивление, когда на баке судна я обнаружил общественный гальюн. Стоять тут, раскинув руки навстречу открывающемуся простору, и орать от восторга, вдыхая местные ароматы, сразу расхотелось. Да и пара матросов, опорожняющие свой кишечник, сидя на деревянных ящиках с дыркой, местным аналогом унитаза, неподалеку от носовой фигуры грудастой фемины с мечом в руке, думаю, бы сильно удивились. Алиса тут же меня просветила. Оказывается, что у многих парусников места уединения находились на носу судна, для того чтобы ветер, дующий в паруса, сносил неприятные запахи вдаль. Ведь если бы туалет был в хвосте, то тогда всей команде приходилось бы постоянно вдыхать неприятные миазмы. Значит, не судьба. Потом поищу пароход, решил я и, развернувшись, пошел на корму судна. Обогнув пару матросов, усиленно скобливших палубу, поднялся на просторный полуют, с которого открывался живописный обзор на окружающую судно сапфировую гладь. Обнаружил тут отдыхающего на лавочке и окутанного облаком табачного дыма Ривара со своей трубкой, который, похоже, прибыл сюда с той же целью. Он, увидев меня, как-то по-стариковски улыбнулся. «Добрый день!» – поздоровался я, приятные мурашки защекотали под ребрами. Нечасто в этом мире приходилось встретиться с кем-то спустя время. Приятно сознавать, что обрастаешь старыми знакомыми. «А, Алекс, здравствуй! Мы вчера так и не успели с тобой нормально поговорить». Он вдруг прищурился, внимательно оглядел меня, помахав рукой у себя перед носом, разгоняя сизую завесу, после чего расслабленно улыбнулся, тут же выдохнув новую порцию едких колечек. «Да ты, я смотрю, удачно съездил на свои переговоры». «Ну, грех жаловаться». Я опустился рядом со стариком, но с подветренной стороны, чтобы меньше вдыхать горьковатый и, по уверениям Минздрава, ядовитый дым. «Вижу, вы поняли, что вопрос с моей инициацией уже решен?» Обратился я к нему. «Поэтому у меня к вам возникла другая просьба. Ваше предложение помочь мне с обучением еще в силе?» «Конечно», – чуть помолчав, сообщил мне Ривар и выпустил 150-е облако дыма, которое тут же, подхватив, унес ветерок. «Но ты должен понимать, что минимальный срок прохождения первой ступени обучения для подмастерья, решившего стать магом, – 10 лет!» Он внимательно посмотрел на меня и положил свою сухую, но твердую руку мне на плечо. Кожа на ней была задубевшей, изрытый морщинами, как кора дерева. Он ободряюще похлопал меня, немного опешившего от таких сроков. «Есть ли у тебя возможность выделить столько времени?» «Боюсь, что нет», — расстроился я. «Вот и я так подумал. Но за короткий срок, что мы будем вместе, я смогу помочь тебе ощутить свои силы и научиться осуществлять с их помощью элементарные манипуляции». С гордым видом выдал архимаг, покровительственно смерив меня взглядом. «Поверь мне, это уже немало. Когда ты будешь готов приступить к обучению? После обеда, мне кажется, будет в самый раз. Рассудив, что для начала не помешало бы подкрепиться, ответил я. Хорошо, но рассиживаться за трапезой не стоит. Вытащив из кармана часы на цепочке и уточнив время, сообщил мне магистр. Спроси своего сопровождающего. Он вчера получил все инструкции от капитана. Указал он мне на кросса, который увязался за мной и стоял чуть в стороне на шканцах. Поблагодарив архимага, я поспешил к своему телохранителю. Да, 10 лет подмастерьем батрачить на учителя. Неплохо местные маги устроились. Хотя, скорее всего, это сделано для очередного отсева недостойных. Неустойчив морально или физически, в топку тебя. В прямом и переносном смысле. Как ни крути, а полноценный маг, поехавший крышей, может тут таких дел натворить. Мама, не горюй. И даже после этого обучения, когда тебя отпустят на вольные хлеба магом первой ступени с минимумом знаний, наставник будет давлеть над тобой еще 5 ступеней. Он направляет твое развитие своими советами, подкидывая литературу и задания. Но главное, следит за тобой все это время, дабы ученик не свернул с намеченного пути. Может, для местных такое развитие и оправданно, благодаря ему шанс получить в своих рядах темных властелинов или неадекватных кровавых маньяков заметно снижается. Но мне такой долгий путь не подходит. Правда, в Содружестве тоже жестко следили за сильными псионами, начиная с ранга В-10, стараясь еще на старте их закабалить. А если не получается подчинить, то и устранить. Так что мне там светить своими возможностями тоже не стоит. Благо Алиса сообщила, что сможет в случае чего замаскировать их. Не зря мне в черепушку микросхем добавили. Поселили меня, Риллу, Кошака, Пэм и Криса в одном кубрике вместе с частью учеников. В отличие от магов, которым достались, пусть и небольшие, но личные каюты. Ну, тут понятно, мы не на круизном лайнере, на всех кают не хватает. Зато с питанием не обделили. Приписали к капитанской поварне, объединив меня с телохранителями в один котел. В том смысле, что нам на четверых будут готовить не в общем, как всем матросам, а в отдельном на нас четверых котле. На судне наблюдалась строгая пищевая субординация. Капитану готовили индивидуально. Вип-гостей делили на небольшие группы, а матросам готовили в одном общем. Система, на мой дилетантский взгляд, странная, но тут так заведено. Горячая еда готовится 2 раза в сутки, утром и вечером. Поэтому, перекусив бутербродами с парой вареных яиц и овощами, оставив техноморфа догрызать остатки здоровой рыбьей головы, я в обществе Риллы и Синтов, которые, кстати, тоже все с удовольствием умяли, пошел искать Ривара. Пора прокачивать свой джедайский скилл. Я уже 3 часа сидел, закрыв глаза, боролся со сном и не оставлял попыток заглянуть вглубь себя и разглядеть получившуюся пси-энергетическую структуру моего тонкого тела. Как по часам 3 раза на горизонте показывалась Фанни, но у нетерпеливой девицы хватало ума не лезть ко мне. Постояв в сторонке и понаблюдав за моим застывшим в горделивой позе телом, по крайней мере так я старался выглядеть, она, закусив нижнюю губу, уходила во свояси. Пока все мои потуги достичь просветления проваливались. Еще спасибо, что благодаря Алисе и имплантированному мне комплексу я не страдал от морской болезни, но ноги периодически все равно затекали. Приходилось менять позу, когда запал моего энтузиазма стал окончательно истекать, как будто почувствовав это, появился бурчащий что-то себе под нос Ривар и положил свою руку мне на голову. «Готов?» – коротко спросил он. И, не дожидаясь моего ответа, запустил мощный пси-импульс, который буквально прошил мое тело. На долю секунды я увидел вспыхнувшие яркие переплетения моей энергетической структуры, почувствовав, как сосредоточие переполняет заемная пси-энергия. Сконцентрировавшись на этих ощущениях, я не дал ей угаснуть до конца, прогоняя раз за разом новые порции пси по каналам моего тонкого тела. «Так-то лучше!» – подбодрил меня Ревар. «Продолжай в том же духе, не отвлекайся!» Дал мне очередное наставление и ушел. Я отметил это лишь краем сознания, полностью сосредоточившись на процессе, и через какое-то время смог добиться синхронизации, проходящей по моему телу пси-волны, со своим дыханием, как и предписывала методика Архимага. Весь процесс чуть не угробил очухавшийся Нурикс, которого наконец-то отпустила морская болезнь. Увидев меня, сидящего на лавочке с закрытыми глазами, он, недолго думая, ломанулся будить задремавшего приятеля, чтобы поделиться последними сплетнями. Благо его перехватила Пэм, которая после обеда сменила на посту Кросса. Стараясь не вслушиваться в их перепалку, я продолжил тренировку, стремясь перейти ко второму пункту, а именно начать подпитывать структуру своего тонкого тела всей энергией извне. Процесс никак не получалось запустить. Скомканные объяснения Архимага скорее давали общий план действий, чем объясняли их суть. Постигать все мелкие секреты магических процессов каждый будущий маг обязан сам, поучительным тоном бубнил он. Иначе, со слов Ревара, толку не будет, и ученик не сможет самостоятельно, на интуитивном уровне, мгновенно их запускать и контролировать. В общем, бросили меня как щенка в воду. Выход был только один – научиться плавать. Стоит признаться, что подоспевшие костыли иногда выручали. Например, ведь увидеть свое астральное тело мне позволило вмешательство мага, тем не менее я не сдавался. Не знаю, сколько времени прошло с начала медитации, но я заметил, что ранее угасающее свечение потихоньку начинает набирать яркость. Стать новогодней гирляндой мне не дали. В мое личное пространство наголо влезла хитрюга Рилла, которая спихнула мою непосредственную охрану на синтов и только контролировала процесс. «Пора на ужин! Или ты решил на диету сесть? И нас без горячего оставить?» – наигранно возмутилась она. Мозг тут же выдал сигнал о том, как я проголодался, поняв, что теперь не в силах отогнать от себя мешающее чувство голода. Я решил завязывать с тренировкой. Стремясь действовать так, как мне объяснял Архимаг, я с долгим выдохом постарался загнать всю имеющуюся пси-энергию в сосредоточение. Однако план минимум на сегодня выполнил, с трудом поднявшись на отсиженные негнущиеся ноги, в которые тут же впились толпой злобные ежики. Я все равно был доволен. Первый кирпичик в прокачку своего астрального тела был положен. Неспешно поужинав кашей с мясом, отказавшись от причитающегося мне вина, благо моя походная фляга заполнилась доверху, я в очередной раз перенес наш разговор с уже начинающей закипать Фанни и присоединился к ждущим Ревара на верхней палубе ученикам. Испытывая небольшое волнение, я думал о том, что сейчас мне предстоит в первый раз попробовать свои силы на занятии по практическому применению пси. Но к моему разочарованию оказалось, что Ревар обучать чему-то волшебному в этот вечер не планировал. Поезд еще не доехал до Хогвартса. Усадив кружком учеников выполнять стандартные упражнения, Архимаг пустился в долгие и пространные расспросы о тех изменениях, что произошли со мной после инициации, и о всем необычном в моей предыдущей жизни. Больше всего его заинтересовало то, что я начал чувствовать в радиусе 10 метров все живые объекты. Это касалось не только людей, но я точно знал, сколько коз, свиней и курей у нас в трюме. Даже ощущал крыс и крупные скопления насекомых. Еще он выделил из моих рассказов, испытанный мною несколько раз, эффект замедления времени в критические моменты. Все это Архимаг назвал моими индивидуальными особенностями проявления пси, которые будем развивать в первую очередь. Ведь я смог ими воспользоваться на интуитивном уровне. После досконального расспроса Ривар задумался, набивая свою трубку. Помолчав минут 5, сообщил мне, что на сегодня я могу быть свободен, а он пока прикинет программу моих тренировок. Поблагодарив задумавшегося архимага, я встал и, проходя мимо сидящих в позе лотоса вокруг небольшого серого камня учеников, глядя на Нурикса, выпучившего глаза и вытянувшего одну руку, не удержался и схватился за шею, изобразив сцену с удушением из «Звездных войн». Сценка имела прямо-таки оглушительный успех. Я точно не рассчитывал на такой, ведь кроме меня никто и не подумал засмеяться. Пэм, недолго думая, приняв нападение на меня за чистую монету, неуловимым отточенным движением выхватила игольник и выпустила короткую очередь, направленную прямо в опешившего и побелевшего Нурикса. Бедняга этого даже не заметил. Он удивленно пялился на меня, похоже, действительно поверив в мою пантомиму. Я вмиг осознал всю глубину своего идиотизма, действуя на рефлексах, почувствовал, как время для меня очередной раз замедлилось. На этот раз все вокруг практически замерло. Я отметил, что раньше такого эффекта мне добиться не удавалось. С трудом преодолевая тягучее сопротивление, я, скинув руку в направлении висящего в воздухе роя игл, как на тренировке, запустил внутри себя волну пси и тут же отправил ее в этот смертоносный клубок. Сочный стук впивающихся в деревянный борт игл за спиной рыжего и мой крик «Не стрелять!», который я адресовал Пэм, прозвучали одновременно. Теперь опешили все, кроме Пэн. Нужно отдать ей должное. Она успела среагировать, услышав меня, и повторно атаковать Нурикса не стала. Рыжий, как и остальные ученики, еще сильнее выкатил глаза, но теперь на торчавшие из деревяшки кончики игл. Я, почувствовав, как трясущиеся ноги перестают меня слушаться, сел на задницу. Ривар, пыхнув трубкой, продолжая что-то бурчать себе под нос, подошел и внимательно осмотрел иглы. Затем, приблизившись и протянув мне руку, предложил подняться. Я лишь помотал головой, что, мол, спасибо, пока посижу тут. Он с легкой улыбкой кивнул и принялся меня расспрашивать, как я это сделал. Пришлось ему и всем тут же притихшим и развесившим уши окружающим поведать об инциденте. «Отлично!» – невозмутимо подвел он итог моего рассказа. «Видите, бездари, если постараться, все получится с первого раза!» – назидательно обратился он к побледневшим ученикам. «Прекрасно, прекрасно!» – забормотал он, дальше в той же тональности, не обращая больше ни на кого внимания. Нужно будет это учесть и использовать в будущих тренировках. Эта фраза заставила учеников побледнеть еще сильнее. Я еще минут 5 не рисковал вставать. Ждал, когда уляжется дрожь в ногах. Нарисовавшаяся тут как тут Фанни первым делом подскочила к деревянному борту, где долго трогала и разглядывала иглы. Затем подбежала ко мне. И, не спрашивая разрешения, рывком подняла меня на ноги. Я удивился, как в этой хрупкой и изящной девчонке скрывается столько силы. Слегка грубовато отбившись от ее чересчур навязчивой поддержки, подступил к рыжему и попросил прощения за неудавшуюся шутку. Видимо, раскаяние было столь искренним, а шоковое состояние еще не отпустило Нурикса. Поэтому парень поспешно уверил меня, что все в порядке. Меня же чувство страха, что все могло быть не столь радужно, и следующее из него ощущение вины, естественно, так легко не отпустило. Но сейчас я уже больше ничего не мог сделать, поэтому повернулся к нетерпеливой подруге. «Ну что, считай, дождалась. Пойдем поболтаем», – показал я рукой на полубак. «Ура! Ну, наконец-то!» – очаровательно улыбнулась она. Добравшись до места, мы разместились у подветренного правого борта. А ты, оказывается, парень совсем непростой. Я-то все гадала, как ты ухитрился подружиться сразу с двумя архимагами из четырех, живущих на этой планете, выразила она свое восхищение. Я тоже рад тебя видеть. Как вы добрались? С твоими людьми все в порядке? Меняя тему на более безопасную, уточнил я, так как их поселили в другой кубрик, и я еще не всех видел. Да, все в порядке. Твои друзья нам сильно помогли. Спасибо, Алекс, что не бросили нас в Орновилле. Не знаю, что бы мы делали. Почему не осталось в лесу? Ты в курсе, куда мы направляемся? Вы с нами или у тебя есть свой план дальнейших действий? Выпалил я разом все интересующие меня вопросы. А что мне там делать? Возмутилась она. С твоей рыжей подругой ругаться? Она обещала меня в жабу превратить, надулась Фанни. И планов нет. Пока едем с вами. Вместе веселее, а там видно будет. Ага, обхохочешься, задумался я. Что с этими неудачно упавшими на хвост попутчиками теперь делать? Извини, я сильно устал. Давай обсудим все завтра с утра на свежую голову, попросил я, решив в очередной раз отмазаться. Да и голова после такой встряски действительно разболелась и совсем не варила. «Давай, а то смотрю, что ноги уже не держат тебя!» Легко согласилась Фанни и, чмокнув меня в щеку, убежала. Я, никак не успев ответить ей на проявление внезапной нежности, тоже отправился готовиться ко сну.